Глава третья. Келвин сидел за рулем автомобиля. Он всматривался в участок дороги, высвечиваемый фарами. Мозг его напряженно работал. Шериф Томпсон попросил Келвина приехать к нему. У них начинается экстренное совещание, и нужна его помощь. Келвин думал о Кит. Положение сложилось опасное. Он чувствовал, что женщина сказала правду. Она защитилась от него, но это еще полбеды. Кит может попасть под машину, тяжело заболеть, погибнуть в результате несчастного случая, и этот чертов адвокат вскроет конверт и погубит Келвина. Надо каким-то образом уговорить ее забрать письмо назад. Мысль о том, что его жизнь зависит от судьбы Кит, бесила Келвина. Он вдруг заметил красный свет, горевший на перекрестке, и резко затормозил. Машина Келвина остановилась неподалеку от полицейского автомобиля, частично блокировавшего дорогу. Двое полицейских подошли к Келвину. Двое их коллег стояли поодаль, держа руки на револьверах. Он высунулся из окна. Во рту у него пересохло. Один из полицейских навел на него фонарь. «Ваши документы», — потребовал офицер. Келвин вытащил бумажник и протянул удостоверение. «Что случилось?» — спросил он, стараясь не выдать голосом волнения. «А, мистер Келвин», — произнес полицейский и неожиданно улыбнулся. «Ищем преступника, обчистившего ваш банк. Проверяем все автомобили в Питтсвилле». Келвин удивленно произнес: «Но ведь он покинул город 48 часов назад, не так ли?» «Кое-кто придерживается иного мнения», — сказал полицейский, возвращая права Келвину. Он шагнул в сторону и отдал честь. «Проезжайте, мистер Келвин». Управляющий тронулся с места. Его лицо стало задумчивым, в глазах застыло недоумение. Почему они решили, что тот, кого они ищут, находится в городе? Неужели он допустил где-то промах? Еще одно потрясение испытал Келвин, подъехав к конторе шерифа. Он увидел на стоянке большой красно-черный кадиллак. Келвин сразу узнал машину Генри Мерфи, его шефа, управляющего главного банка. Что он здесь делал в такой час? Набрав легкий воздух, Келвин поднялся по ступенькам. Мерфи беседовал с шерифом. Треверс, сидя у стола, говорил по телефону. Войдя в кабинет, Келвин услышал голос Треверса. «Стандартный Ремингтон, модель 1959 года». «Да, хорошо». «Отличительные особенности?» «Буквы «Р» и «В». «Большое спасибо». Кен опустил трубку. Келвин подошел к Мерфи и пожал его руку. «Слава богу, что вы приехали, сэр», — сказал он, приветливо улыбнувшись. «Ужасное происшествие. Рад, что вы нашли время нам помочь». «Да», — серьезно сказал Мерфи. «Вы уже знаете, что мисс Крейг убита?» «Шериф мне звонил», — ответил Келвин и, повернувшись к Томпсону, добавил: «Я не знаю подробностей, шериф. Где вы ее нашли?» «Мы обнаружили брошенный автомобиль на стоянке возле Даунсайдского вокзала. Она лежала в багажнике», — произнес Томпсон. Он посмотрел на свои массивные золотые часы. «Истон прибудет с минуты на минуту. У него есть для нас информация. Присядем». Они прошли к большому столу и начали отодвигать стулья. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел Истон. Вид у него был взволнованный, пот блестел на его лице. Он вытер ладонь о брюки и протянул руку Мерфи. «Садитесь, господа», — сказал он, — «я думаю, вы хотите узнать новости». Он обождал, пока сядет Мерфи, после чего сам опустился на стул. Келвин занял место напротив Мерфи. У края стола примостился Треверс, шериф сел рядом с гостем из главного банка. «Сомнений нет, девушка убита», — сказал Истон. «Ее задушили. Медэксперт определил, что смерть наступила около 2 часов ночи. На мой взгляд, события разворачивались следующим образом. Эйкер уговорил девушку помочь ему похитить деньги. Он располагал достаточным запасом времени. Мы знаем, что они регулярно встречались в течение нескольких недель. Ему удалось обработать мисс Крейг. За день до ограбления он послал ей записку, в которой напоминал девушке о том, что она должна отпереть заднюю дверь. После привоза заработной платы и ухода мистера Келвина с Элис преступник вошел в помещение, вывернул все лампочки, отключив тем самым сигнализацию, и отомкнул сейф с помощью ключа мисс Крейг, а также 2-го ключа, изготовленного по оттиску, снятому девушкой с ключа Келвина. — Минуту, — перебил его Мерфи. — Поясните. — Я не понимаю, как они раздобыли ключ мистера Келвина. — Когда у Лэмба случился инсульт, в течение нескольких часов 2 ключа были у Элис. Тогда-то, мы полагаем, она и сняла отпечаток с ключа Келвина. — Но это... произошло более 6 недель тому назад, — заметил Мерфи. — Вы думаете, Эйкер появился здесь так давно? Келвин сидел, не двигаясь. Лицо его ничего не выражало. Истон смущенно заерзал. — Наверное, должно быть так, — произнес он наконец. — Я не утверждаю, что Эйкер жил поблизости все это время. Но связь с Эллис он поддерживал, иначе откуда у него 2-й ключ? Келвин однажды сказал мне, что с тех пор, как он получил ключ, он ни на минуту не расставался с ним. — Это не совсем точно, — с излишней поспешностью сказал Келвин. — Я думаю, Эллис могла снять оттиск уже после того, как Лэмп заболел. Я ей доверял. В жаркие дни... Работая в подвале, я оставлял пиджак в кабинете. Она могла пробраться туда и изготовить отпечаток. Мерфи повернулся и сухо посмотрел на Келвина. «Но работая в подвале, вы наверняка брали с собой всю связку». Келвин потер челюсть, лихорадочно размышляя. Ему удалось скрыть панику, охватившую его. «Что ты мелешь, болван?» — сказал он себе. «Еще одна такая оплошность, и ты пропал». «Когда в сейфе нет денег», — вывернулся он, — «дверь подвала не запирается». Помолчав, Мерфи сказал Истону: «Ладно, продолжайте». Келвин вытащил из пачки сигарету, зажег ее, сделал глубокую затяжку. Забрав деньги, Эйкер встретился с Элис. Она думала, что они уедут вдвоем, но у Эйкера были другие планы. Дав понять служащему бензоколонки, что они отправляются в Сан-Франциско, он отвез ее в безлюдное место и там задушил. Спрятал тело в багажник, бросил автомобиль на стоянке возле вокзала и исчез, прихватив заработную плату. Я почти уверен, что сейчас он скрывается где-то неподалеку. Келвин откинулся на спинку стула, заскрипевшего под его весом. Четко выговаривая слова, Мерфи спросил: «Что заставляет вас так думать?» Истон почувствовал колющую боль в желудке. Он поморщился и изменил позу. «Мы собираем доказательства того, что Эйкер — местный житель. Нам немного повезло. В Даунсайде находится больница для психически неполноценных преступников. В ночь, когда произошло похищение, один из пациентов бежал оттуда, угнав автомобиль. Это произошло незадолго до того, как Эйкер направился в Даунсайд. Полиция немедленно перекрыла все дороги, ведущие из Даунсайда и Питтсвилла. Никто не выехал из Даунсайда незамеченным. Облава была столь эффективна, что преступника поймали через полчаса. В это время на дорогах мало машин. Полиция узнавала водителей, все они были местные. Чужаки среди них не попадались. Мы уверены, что Эйкру не удалось прорваться. Он, видимо, притаился где-то в Даунсайде или Питтсвилле. У Келвина пересохло в горле. Он уставился на тлеющий кончик сигареты, и Дэйв испугался, как бы сидящий рядом Треверс не услышал биение его сердца. «Почему вы предположили, что он местный?» — спросил Мерфи. В разговор включился Треверс. «По ряду причин. Главное заключается в том, что Даунсайд и Питтсвилл — маленькие города. Приезжие тут на виду. Мы постоянно передаем по радио и ТВ словесный портрет Эйкера. Пока нам никто не сообщил, что человек, похожий на Эйкера, живет у него. Никто, кроме служащего бензоколонки и продавца автомобилей, не видел Эйкера. В гостиницах и пансионах нет подозрительных лиц. Похоже, черные усы и бакенбарды — маскарад. Приклеивая их, злоумышленник представал в качестве мистера Эйкера перед миссис Лоринг, майором Харди и мисс Пирсон. Сняв их, снова становился Икс, жителем Даунсайда или Питтсвилла. Мы знаем, что записку Эллис он отпечатал на стандартном Ремингтоне. Либо он взял машинку у кого-то на время, либо, что более вероятно, она принадлежит ему. И, наконец, факт покупки автомобиля в Даунсайде. Будь Эйкер приезжим, зачем он стал бы рисковать, приобретая машину в здешнем магазине?